Поздно вечером Ривер пробрался следом за мной в офицерскую душевую и присел на скамейку. «Ну, у тебя есть ответы? Только настоящие, без булды». Я крикнул, чтобы он сматывался отсюда. «Я думаю, это очень важно, чтобы ты мне ответил», — настаивал он. «Кажется, дело дрянь. Такое впечатление, что у правительства нет ни головы, ни сердца, что им там на все наплевать. Зитлауи прав. Мы будем гибнуть один за другим, неизвестно зачем, потому что они в конце концов выведут нас. Наверняка выведут. И мы покинем Ливан. Только часть из нас в гробах. Очень жаль. Умирать, не понимая ради чего, очень скверно». «Ривер. Какая обида. Чтобы он так говорил. Я еще не слышал, чтобы солдат доходил до такого». «Кто-то, видно, запудрил тебе мозги», — сказал ему я. «Солдаты не задают подобных вопросов. Об этом вообще не спорят. Если такие идеи просочатся тебе в голову, то как боец ты конченый. Сомнение — то единственное, что убьет и тебя, и твоих товарищей. Лучше-ка похорони эти мысли и приди в себя». Он пришел в себя и на завтра объявил, что решил не идти на офицерские курсы, на которые у него была разнарядка в этом месяце. Ривер стал таким образом уже вторым отказником. До него снял свою кандидатуру Бейлис, когда всерьез заговорили о предстоящем отводе войск с голландских высот и эвакуации оттуда наших поселений в рамках соглашения с Сирией. И тогда было больно, но я принял это и постарался понять Бейлиса. Но Ривер, самый что ни на есть мой солдат в отделении, не может не стать офицером. Ривер, который спас Ошри. Ривер, который, не задумываясь, бросился в огненный столб, в котором умирал Зив, когда я топтался позади. Ривер, не знающий страха. Как ему не быть офицером? Он вообще отказался говорить об этом. Что делать? Угрожать? Ублажать? Просить как о личном одолжении? Бессмысленно. Ничего не поможет. Вечером я собрал все отделение на плацу и спросил напрямую. «Кто не хочет возвращаться в Ливан, пусть поднимет руку. Сейчас». Полная тишина, ни движения. Я дал им минуту, вторую и третью. Они смотрели друг на друга, выжидая, как отреагируют остальные. «Тот, кто хочет спрыгнуть, пусть сделает это сейчас или запаяется до дембеля». Ни один не поднял руку, не сделал шаг вперед, не спрыгнул. «С этой минуты, — сообщил я, — тот, кто осмелится сомневаться в том, что мы делаем, полетит с горы вверх тормашками домой, но с остановкой в военной тюрьме номер 4». Так мы вернулись в страну кедров, на другой Бафор, где вера и твердость дали трещину, где до бойца с тыла эхо доносит: «Стой, хватит сражаться! Брось, это уже никому не нужно!» Ты это слышишь и должен напяливать на себя тяжелый рюкзак и выходить в студеную ночь. Как тут не задаться вопросом, почему именно я? Народ разобщен. Кто-то безропотно тащит на себе ношу, кому-то все пофигу, кто-то готов душу из тебя вынуть, обступает тебя со всех сторон, не дает покоя, кричит: «Идиотская политика» или «Конец оккупации». А ты, командир, пытаешься как-то смириться с мыслью, что тебя выведут отсюда, и ты выйдешь с потерями. Хорошо бы только с ранеными. От этого никуда не деться. Ты прокручиваешь в голове сценарии, перебираешь имена. В то время прошел слух, что на форпостах, в полосе безопасности, есть бойцы, которые курят наркоту прямо на посту. Ну, суходрочка на постах, об этом я слышал. Кто сам хвалился, кого застигли с поличным. И уже этого было больше, чем достаточно. Как это так? Отставляют в сторону оружие, дрочат во время дежурства, когда вокруг столько опасностей и жизнь товарищей на форпосте практически в их руках. На нас направлены гранатометы, из всех углов лезут террористы. Я ночи напролет шастал по траншеям, проверял, пытался застать их врасплох за делом. Я запретил им даже ссать на дежурстве, чтобы потом не было недоразумений, соблазнов, разговоров, мол, я только. Если ты подставляешь шкодливому коту сметану под самый нос, не жалуйся, что он вылизал все блюдце. Если я не голубил свой член 35 дней, даже после того, как Шерон Стоун расставляла ноги в основном инстинкте по видику, то ребятишки могут воздержаться хотя бы до спального мешка. Но наркотики... Наркоты на посту быть не может ни при каких обстоятельствах. Обещаю лично пристрелить на месте каждого, кто закосит, предупредил я их, как только возникли первые слухи.